— резко сказал Петр. Широко известно, что железные дороги, охраняемые американскими войсками, беспрепятственно используются японцами и войсками адмирала Колчака, тогда как партизаны не имеют возможности пользоваться ими. Этих фактов совершенно достаточно для того, чтобы утверждать, что действия американских войск в Сибири являются поддержкой адмирала Колчака вопреки интересам нашего народа. В голосе майора, когда он отвечал на эти слова Петра, появились басовитые ноты. «Майор Грэхэм не располагает данными судить, какой из борющихся группировок в России принадлежат симпатии народа», — медленно переводил лейтенант. «Но майор Грэхэм считает нужным опровергнуть ваше заявление о помощи адмиралу Колчаку со стороны американского правительства оружием и продовольствием. Майору Грэхэм неизвестно ни одного факта такой помощи. Майору Грэхэм известна только благотворительная деятельность Американского Красного Креста и Христианского Союза молодых людей среди населения Сибири и среди больных и раненых солдат. Деятельность эта не могла быть распространена на население районов, занятых в настоящее время партизанами, не по вине этих организаций. Но если удастся продолжить лояльные отношения между партизанами и американскими войсками, особенно в связи с переходом их на новый участок, подчеркнул лейтенант, майор Грэхэм должен взять на себя обязательство договориться с этими организациями об известной помощи и населению этих районов и больным и раненым партизанам. «А в чем же может выразиться эта помощь?» — осторожно спросил Петр. Конкретные формы и размеры помощи трудно было бы установить до переговоров с этими организациями, — перевел лейтенант. «Но если удастся договориться с вами по основному вопросу, майор Грэхэм может для начала предоставить в ваше распоряжение 25 комплектов госпитального белья и 50 пар обуви». «Хм, за полсотни пар ботинок купить хотят». Весело изумился Петр. «Ай да купчишки! Скажите майору Грэхэму, что предложение его невыгодно для нас. Майору Грэхэму должно быть лучше меня известно, что в связи с уходом американских войск на участках Кангаус, Шкотово, Угольное, охрана копии будет передана другим военным силам. Колчаковское командование не располагает собственными военными силами, а следовательно в район копий будут брошены японские войска. Бездеятельность партизан на участке Кангаус-Шкотово-Угольное будет содействовать беспрепятственной переброске этих войск, а американские войска, фактически обеспечивающие эту переброску, будут делать вид полнейшего своего нейтралитета. Согласитесь, что нам нет никакого расчета принимать предложение майора Грэхэма. «Майор Грэхэм мог бы отпустить 30 комплектов белья и 60 пар обуви», — невозмутимо отвечал лейтенант. «Только в том случае, если американское командование сочтет возможным помочь нам известным количеством оружия для борьбы с японцами», — сказал Петр, прямо глядя в глаза лейтенанту. «Только при этом условии мы сможем принять предложение майора Грэхэма». Пока велись переговоры, денщик разостлал на коврике белые салфетки, откупорил бутылку с вином и разложил бутерброды с икрой и ветчиной. Тучный майор, уже несколько раз с вожделением поглядывавший и на бутылку, и на бутерброды, и колебавшийся между соображениями вежливости